Глава 26. Ярослав. «Я всегда хотела остров на кухне», — произносит Анюта, поглаживая столешницу из керамогранита, а могла бы, между прочим, погладить меня. «И яркие цвета», — добавляет она, восхищенно рассматривая бирюзовые фасады с лимонно-желтыми вставками. «Как в глянцевом журнале», — поддакивает Юля. «Тут так просторно и светло, и ничего лишнего». «Отличное место, чтобы начать новую жизнь», — замечаю я. «Да, трёшка шикарная, одно из лучших предложений в нашем каталоге». «Если бы я только могла тут жить, и готовить, и пить по утрам кофе из кофемашины». На лицо Анюты набегает тучка. Она обводит кухню печальным взглядом, как будто прощаясь с ней, и направляется в прихожую. «Эй, ты куда?» Она пожимает плечами. «Буду искать дальше». «Тебе же понравилось!» У Анюты сейчас вид, как у маленькой девочки, которой дали подержать вкусную конфетку, а как только она начала ее разворачивать, отобрали. «Мне это не по карману», — угрюмо произносит она. «Я не сказал цену». «Это дорогая квартира, я же вижу, а мне надо дешевую». «Мы найдем деньги». «Мы?» «Мы, ты и твоя группа поддержки. Мы же группа поддержки, правда, Юль?» Обращаюсь я к подруге. «Само собой. Квартира супер, кстати». «Одобряешь?» «Одобряю». «Сколько стоит?» «А вообще, это квартира на продажу». «Если бы я могла ее купить», — мечтательно произносит Анюта. «Если бы только я могла продать ту квартиру за неделю. И мне бы хватило». «В целом, на рынке недвижимости сейчас застой». «Что это значит?» «Все продается медленно, но неплохо сдается, поэтому хозяева готовы эту квартиру сдать, с условием, что вы будете пускать потенциальных покупателей, которые, честно говоря, появляются крайне редко. Из-за этого неудобства цена вполне адекватная». «Сколько?» И только я открываю рот, чтобы произнести что-нибудь обтекаемое, как Юлька выдает: «Сдашь вашу квартиру, и тебе хватит, и сюрприз Колянчика получится, как ты хотела». «А можно?» Анюта смотрит на меня. Я ничего не понял про сюрприз, но уверенно отвечаю. «Конечно, можно». «Но мы же ее еще не разделили». «Но она оформлена на тебя. И договор мы сделаем такой, что твоему бывшему будет очень накладно выселять жильцов». «Так можно?» «Анют, можно все». «Он же Бэтмен», смеется Юлька. А я продолжаю. «Я все сделаю. Ты просто собери вещи. Я пришлю машины грузчиков. Можешь перебираться хоть завтра». «Правда?» Анюта, приоткрыв рот, таращится на меня, как на какого-нибудь сказочного единорога, какающего радугой. Мы сидим в кафе, куда я привел Анюту, чтобы дать ей время прийти в себя. Юлька, естественно, увязалась с нами. И теперь я этому даже рад, потому что она стала моим союзником. Уговаривает подруга согласиться на мое предложение. «Я сегодня же внесу залог. Оплату за 2 месяца вперед». «Но у меня сейчас нет таких денег. Я за лагерь заплатила». «У меня есть». «Я не хочу быть должна». «Ты мне ничего не должна». «Я все отдам». «Конечно, отдашь». Успокаиваю ее, как ребенка. «Разберемся потом». «Ань, хватит сопли на кулак мотать», вступает Юлька. «Хорошая квартира. Надо брать». «Вот, послушай подругу». «И Бэтмен тоже хороший». «Надо брать?» — улыбаюсь я. «Не беги вперед паровоза», — смеется Юлька. Анюта смущается, и я заказываю шампанское. «Надо, наконец, отметить новую работу и новую квартиру». «И новую жизнь», — подхватывает Анюта. «А глаза такие счастливые. Кажется, я ее такой еще не видел». И мне чертовски приятно осознавать, что я имею к этому отношение. И шампанское она пьет. Ну да, со мной наедине страшно было, а с Юлькой можно. Ладно, пусть она с нами еще потусуется. Нормальная подруга, хоть и заноза. Мы чокаемся, я кайфую от улыбки Анюты, а Юлька почти не отсвечивает. Отлично проводим время. Но раздается звонок телефона. Аня смотрит на экран, отдергивает руку, не отвечает. «Не хочу с ним разговаривать». «Понятно. Мудачок вспомнил про жену». «И не надо». Юлька обнимает ее за плечи. Звонок обрывается, но Анюта перестает улыбаться. Я подливаю девчонкам шампанское, они пьют, но уже не так радостно и задорно. Как я могла быть такой дурой и такой тряпкой? Я вижу, что у Анюты уже слезы на глазах, эмоциональная торнадо, что мама, что дочка. «Просто когда любишь, многого не замечаешь», — неожиданно тихо произносит Юлька. «И много прощаешь. И становишься тряпкой, да?» «Не, ну ладно, Аня, а Юлька-то чего ревет? Что началось-то вообще? Хорошо же сидели. Девчонки обнимаются, хлюпают носами, вытирают слезы друг другу. Я сижу олень оленем. А мне что делать?» «Присоединяйся», —